как обычно, при этом звуке он взглянул на ножную педаль, которую можно было достать, чуть подвинувшись вперед на стуле и вытянув ногу. Управляющий банком Корделиус вышел из своего кабинета и помахал Борку. Они вместе пошли вниз в подвальное помещение. Корделиусу был всего 41 год, на 4 больше, чем Борку. Но из них двоих он выглядел моложе. Да и вообще Корделиус был одним из самых молодых управляющих. И все были уверены, что он скоро переберется из этого филиала куда-нибудь поближе к столице. У Борка были ключи от нижних сейфов, которые могли быть открыты только двумя служащими вместе. У них это стало чем-то вроде ритуала. Они поворачивали свои ключи одновременно, хотя в этом не было необходимости. «Мне кажется, — сказал Корделиус, — мы в последнее время держим слишком много наличных наверху. Сегодня четверг, — напомнил Борг. Да, но, как правило, боже мой, скоро Рождество. Вы сами понимаете, что... Да-да, я знаю. И говорю об этом как об общем принципе. Сколько у нас вчера было к закрытию? Ну, около 172-173 тысяч. Ну, это слишком много. Борг не ответил. Они опять одновременно повернули ключи и вернулись наверх. Он автоматически выполнял свои обычные обязанности кассира, а мысли то и дело возвращались к вчерашнему листку бумаги. Можно бы рассказать об этом остальным, но ведь не поверит. Заявит, что он сам все придумал. Борг, вы мечтатель, скажет Берг, и вернется к работе. Симонсен, помедлив, присоединится к его мнению. А Мириам Левин? Борг внимательно посмотрел на нее через зал. Она говорила по телефону, прижимая трубку плечом. Месяцев 6 назад у Борка была с ней непродолжительная связь, и он знал, как она отреагирует на то или иное. Нет-нет, она тоже не поверит. Перед ним было 3 ящика. В верхнем монеты, во втором бумажные деньги, и третий пустой. Рядом с креслом стоял его портфель, а в нем трубка, табак, коробка для ленча и запасной носовой платок. Когда клиентов не было, он сидел неподвижно и думал. Вскоре после полудня из соседнего универсального магазина пришла продавщица с подносом, на котором дымились 6 бумажных стаканчиков с глинтвейном. В последнюю неделю перед Рождеством магазин своих покупателей угощал стаканчиком глинтвейна. Визит в банк около полудня был традицией. Допивая свой глинтвейн, Порк от нечего делать прислушался к болтовне продавщицы с Бергом и Симонсоном. «Я вижу, у вас там появился Дед Мороз», — сказал Берг. «Да, только из главной конторы нам об этом ни слова. Но разве не глупо? Чего проще сообщить по телефону, что прислали Деда Мороза с большим плакатом? Кстати, вы его рассмотрели?» «Ну, мы видели только вас», — улыбнулся Берг. «Он такой молодой. И знаете что? Мне кажется, он боится детей. Прислали такого молодого Деда Мороза, что он мог бы быть младшим братом, а он к тому же еще и детей боится». Под конец перерыва на ленч Борг вышел прогуляться. Совсем недалеко от банка стоял мотоцикл. Проходя мимо, Борг подумал, что и для мотоцикла время года явно неподходящее. Потом, сделав несколько шагов, оглянулся. У него возникло какое-то смутное ощущение. До Борка сразу не дошло, что же именно его поразило. скользила.